Глава 48. Психолог. Так прошел почти год. Сыновья росли не по дням, а по часам, становились все более самостоятельными и еще меньше нуждались в ее постоянном внимании. Появилось очень много свободного времени и стало гораздо меньше хозяйственных хлопот. Время разбрасывать камни, время собирать камни, вспомнила она избитую фразу. Где они? Те камни, которые нужно собирать. Как они выглядят? Неожиданно оказалось, что мало забот – это очень плохо. Ведь дела, занимающие все ее свободное время, позволяли ни о чем больше не думать. Нужно было делать то одно, то другое. Когда делаешь, на черной мысли не остается времени. То стройка, то ремонт, то машина. Теперь у них с Володей новые машины. И больше не нужно ездить по мастерским. Сейчас они обслуживаются в фирменном дилерском центре. А это хотя и дороже, но гораздо спокойнее. И не отнимает столько сил, нервов и времени. Теперь у Марины остались только свободное время и мысли. А мысли нападали на нее каким-то безумным смерчем. С каждым днем мужа все больше раздражали перемены ее настроения. Он становился еще более скрытным, если только возможно стать более скрытным, чем он был всю свою жизнь. Закрытый черный ящик. Она никогда не знала ни о чем он думает, ни что он чувствует. А сейчас они неумолимо отдалялись друг от друга. Она все чаще оставалась спать в зале и не могла вспомнить, когда последний раз между ними была супружеская близость. Марина чувствовала абсолютное одиночество в собственной семье и свою полную ненужность. Настроение постоянно было на нуле. Ничего не хотелось. «Да что ты такая нервная ходишь?» – возмущался муж. «Чего тебе не хватает? Дом – полная чаша. Хочешь новую машину – купил. Хочешь новую шубу – куплю. Все твои желания исполняю, как золотая рыбка. Хватит ходить с кислой миной. Хочешь, съезди куда-нибудь, развейся. В Турцию, в Грецию, в Испанию. Возьми с собой кого-нибудь одного или обоих». «Не хочу», — вяло отказывалась Марина. «Таблеточек попей, к психиатру сходи. Пусть выпишут успокоительных. Может, тебе давно уже лечиться пора?» Она и так постоянно болела и пила антибиотики. «А может быть, муж прав?» подумала Марина. «Может быть, я просто с жиру бешусь?» Чтобы он перестал пилить ее за вялость и ничего не делание, она решила обратиться за помощью к психологу. Но для начала стоит посоветоваться с подругами. «Ты с ума сошла?» – отговаривала ее Лена. «Каждому известно, что психологи еще никому никогда не помогали. Одним из них нужны чужие кошельки, другим – чужие мозги. У третьих просто научный интерес – поизучать подопытную мышку. Что ты хочешь получить от психолога?» «Я не знаю», – тихо ответила Марина. «Я потеряла интерес к жизни. Вроде бы у меня все есть, но все чаще я ловлю себя на мысли, как хорошо было бы покончить все разом». «С ума сошла?» – возмутилась Лена. «Иди, скажи на улице, как тебе плохо. Дом – полная чаша, муж заботливый, дети просто красавцы. Какого черта тебе еще надо?» «Не знаю», – тихо ответила Марина. «Я так больше жить не могу». «Давай поменяемся», – сказала Лена. «Ты к психологу походи, а я пока в твоем доме поживу». Ночью Марине приснился сон. Она превратилась в маленькую дюймовочку и упала на дно трехлитровой банки. А над ней склонились трое седобородых ученых с выражающими глубокий интеллект лицами. Они качали головами и смотрели на нее, как на любопытный, неизвестный науке экземпляр, до сих пор никем не изученный. Психологи переговаривались и советовались друг с другом. Первый, с виду настоящий ученый-червяк, спросил: «Коллеги, как вы считаете? Разве можно вылечить человека, у которого в жизни есть все и даже больше, а он не чувствует счастья?» В Второй, с виду самый старший и седой, отвечал: «Слишком умная, слишком красивая, слишком талантливая, даже не побоюсь этого слова гениальная, возможно, она чувствует экзистенциальное одиночество». «В психотерапии всегда есть место для научных экспериментов», клинился в разговор самый молодой и здоровый, с мускулами, как у культуриста, психотерапевт. Первый ученый-очкарик в круглых очках без дужек выдвинул свою версию. «Наверное, у нее затяжная обида на жизнь, которую она постоянно держит в уме. Мозги надо лечить. Сначала надо проверить, есть ли они у нее», завопил молодой здоровяк и начал подбираться со скальпелем к ее голове. На этих словах Марина проснулась. «Приснится же такое!» – подумала она. «Может, правда не стоит к психологу ходить? Про какое они там мудреное одиночество речь вели?» Нинка тоже отговаривала ее. «Марина, у нас в городе хороших специалистов нет. Если бы они были, не было бы столько психбольных кругом. У всех, кто углубляется в это дерьмо и относится к психологии серьезно, едет крыша, только у каждого в свою сторону. А те, для кого психология только хобби и развлечение, тебе в любом случае не помогут». Нинка знала все обо всем на свете, а общий курс психологии изучала в педагогическом институте. Ее мнение было для Марины крайне важно. Но на сей раз она решила не послушать советов подруг. Мужу тоже пока решила ничего не говорить. Она ведь всего лишь обращается за первичной консультацией. Нина, исчерпав свои педагогические дельные советы, к которым Марина не хотела прислушиваться, и окончательно поняв, что Таня отступит, дала ей телефон одного из лучших специалистов в городе. Марина сразу же с ним созвонилась. Ей понравился бодрый, энергичный голос, полный рабочего энтузиазма и готовности ей помочь. Пока она ехала через весь город, готова была несколько раз повернуть обратно. И в кабинет, находившийся в сером неприметном здании какого-то учреждения образования, заходила с опаской. Психолог оказался молодым, красивым и улыбчивым. Марине он сразу понравился. Он выглядел немного отстраненным и загадочным, что только придавало ему веса в ее глазах. «Ну, давайте познакомимся, а потом обсудим нашу проблему», — сказал психолог, пригласив Марину сесть в уютное кожаное кресло. Ей понравилось, что проблему он назвал нашей, то есть как бы их общей. «Меня зовут Аркадий», — с приятной улыбкой представился он. «Как?» Чуть было не подскочила в кресле Марина, не поверив своим ушам. Но тут же взяла себя в руки. Да в конце концов, мало ли в жизни совпадений. Она уже успела забыть тот давний разговор и ту поездку. Сколько воды с тех пор утекло. «Имя, конечно, редкое, но самому мне очень нравится», — улыбаясь, сказал Аркадий. «Марина». Протянула она ему руку и, оглянувшись по сторонам, нервно и с дрожью в голосе сказала: «Я даже не знаю, с чего начать». «Я вас не тороплю», — успокаивающим тоном сказал психолог. «Время у нас есть, целый час. Рассказывайте по порядку». «Мне кажется, муж не любит меня, а может быть, даже изменяет», — призналась Марина и тут же поправилась. «Нет, вы не подумайте, я вовсе не такая несчастная. У нас прекрасные малыши, мы их очень любим, мы ни в чем не нуждаемся. Может быть, каждая женщина мечтает жить так, как я, но я так больше не могу». Марина старалась обрисовать в общих чертах свои проблемы как можно более понятно, но чем больше она рассказывала, тем больше жалела, что пришла на прием. Наверняка со стороны все ее жалобы выглядят совершенно нелепо, а она похожа на экзальтированную истеричку. Но психолог так не считал. Он резюмировал: «Мариночка, вы типичная жертва. Вы плывете по течению, а нужно изменить свою жизнь. Вы следуете одному заданному сценарию, в котором вами пользуются все окружающие. Я могу вам помочь решиться изменить ситуацию и вашу жизнь, а потом наметить пути реализации желаемого. Правда, вы сможете мне помочь? Помочь себе можете только вы сами, с очаровательной доброй улыбкой произнес специалист по душевным болезням и продолжил. Психолог всего лишь лоцман, решать все только вам. Из вашего рассказа я понял, что ваш муж – деспот и давно подмял вас под себя. Страдать и отдавать – вот ваш девиз. Ваше поведение – типичное поведение жертвы, но вас это не устраивает, поэтому вы и мучаетесь. И что делать? С надеждой, глядя на человека так быстро и так умело разложившего ее жизнь по полочкам, спросила Марина. Нужно разбираться, сказал психолог. Скорее всего, ваше поведение обусловлено детскими травмами. Давайте начнем с ваших родителей. Хорошо, охотно согласилась Марина. Только давайте уже в следующий раз. Целый час пролетел. А я даже и не заметила.